Ладюнет. Середина июля 1690-го. Ладюнет означает «ют» — высокая надстройка на корме корабля, с которой капитан видит все. Название пришло в голову Луи Франсуа де Лавардаку, герцогу Даркашону, примерно 12 лет назад, когда тот стоял на взлобье холма, глядя между двумя облетелыми деревьями на замерзшее болото, будущий пруд швейцарцев, и южный фланг огромного строительного участка, коему вскоре предстояло стать дворцом Людовика XIV. Король все возводил быстрее всех, отчасти потому, что мог использовать армию, отчасти потому, что забрал себе лучших строителей. Ладюнет еще была голым пустырем с красивым названием, когда его величество уже пригласил своего кузена герцога Даркашона осмотреть новый дворец. Дольше всего они пробыли в апартаментах королевы, анфиладе спален и приемных, протянувшейся от салона мира до караульни на верхнем этаже южного крыла. Король и герцог прошли по ней раз, другой, третий, останавливаясь у каждого окна и обозревая южный партер, оранжерею и лес Сатери. В конце концов, герцог уяснил то, что король старался ему внушить, а именно, любое здание, воздвигнутое на вершине холма, испортит королеве вид из окна и создаст впечатление, будто де Лавардаки заглядывают в ее опочивальню. В итоге большая кипа дорогостоящих чертежей пошла на растопку каминов в парижском особняке Даркашонов, а герцог пригласил самого Ардуэн Мансара и поручил тому спроектировать дворец, хоть и великолепный, но невидимый из королевиных окон. Мансар поставил здание за вершиной холма. Таким образом, вид из окон самого дворца получился ограниченный. Зато Мансар заложил променад, ведущий вокруг сада в Бельведер, скромно прилепившийся на склоне и замаскированный виноградом. Отсюда вид был великолепен. Перед обедом герцог и герцогиня Даркашон пригласили гостей, общим числом 26, прогуляться в Бельведер, освежиться на ветерке, день стоял жаркий, и полюбоваться Версалем, его садами и водоемами. С такого расстояния невозможно было различить отдельных людей и разобрать голоса, но отчетливо угадывались скопления народа. В городе за плацдармом францисканцы развели перед монастырем костер и плясали у огня. Временами порыв ветра доносил обрывки их пения. Праздновали и вдоль большого канала, протянувшегося на милю по центральной оси королевских садов. Здесь преобладали парики. Даже конюхи на плацдарме разожгли костер, к которому стянулись сотни простолюдинов, горожан, слуг из Версаля и близлежащих вилл, а также селян, которые, завидев дым и заслышав колокольный звон, сбежались посмотреть, что происходит. Многие, вероятно, представления не имели, кто такой Вильгельм Оранский и почему надо радоваться его смерти, что, впрочем, не мешало им присоединиться к веселью. Этьен Даркашон поднял бокал, призывая собравшихся у Бельведера к молчанию. «Учтивость не позволяет провозгласить тост за гибель принца Оранского». Французы не признавали Вильгельма королем Англии. «Хотя тот был безбожным узурпатором и врагом Франции», — начал он. Слова эти повергли гостей, которые стояли на цыпочках, ожидая тоста, полнейшее замешательство, но прежде чем они опомнились, Этьен сумел выбраться из риторической западни. «Посему предлагаю поднять бокалы за победу французского оружия и освобождение британских островов в битве на Бойне». Так все и сделали. «Единственное, — продолжал Этьен, — что могло бы наполнить сегодняшний день еще большим ликованием, это весть о победе на море, и Господь ответил на наши молитвы. Французский флот, коего верховным адмиралом имеет честью быть мой батюшка, выбил англичан и голландцев с Бичи Хэт и сейчас грозит устью самой Темзы. Франция побеждает повсюду, в Ирландии, во Фландрии и в Савой. За Францию! Вот это уже был тост. Все выпили. Затем последовало «за короля», потом «за короля Англии», подразумевался Яков Стюарт, и «за господина герцога». Последний тост герцогу пришлось пропустить, так как не полагается пить за свое здоровье. После этого он поднял бокал «за герцогиню де Лазер, столько сделавшую для укрепления нашего флота», на что Элиза вынуждена была сказать «за капитана Жана Бара, который, как говорят, вновь отличился у Бичи Хэт на своем корабле Альциона». Госпожа герцогиня, осмотревшая на Версаль в оптический прибор, внесла в разговор нотку противоречия, а именно «Поглядите, Луи Франсуа там у канала празднуют не смерть принца Оранского, там чевствуют вас!» и вручила супругу золотой кадуцей, символ Меркурия, подателя информации, с линзами, искусно вставленными в глаза двух серебряных змей, обвивших центральный стержень. Герцог поднес его к лицу опасливо, словно боялся, что змеи вопьются жалами в его щеки, и заморгал в линзы. Однако всякий, обладающий хорошим зрением, мог и невооруженным глазом видеть, что на большой канал спустили несколько золоченых барок, и теперь там разыгрывается битва у Бичи Хэт. Гребцы вздымали фонтаны брызг, похожие издали на пороховой дым. То и дело эхо от хлопка золоченым веслом по воде раскатывалось ружейным эхом. Пьяная абордажная команда, быть может, все еще разгоряченная воспоминаниями о декабрьском представлении Жана Бара, прыгала с барки на барку, раскачиваясь на шелковых тросах, роняя самшитовые опоры и камчатные навесы, круша бархатную мебель. Такое могли позволить себе только принцы крови или незаконные дети королевских особ. Барка поменьше перевернулась. Гости у Бельведера испуганно замолчали, но смех и остроты вспыхнули с новой силой, как только незадачливых корсаров принялись вытаскивать в подоспевшую лодку и кончиками шпаг выуживать из воды их парики. «Великий день!» — объявил герцог, похожий в парадном адмиральском мундире на отрастивший ноги галеон. Он обращался к супруге, потом, что-то вспомнив, добавил. «И надеюсь, впереди новые славные перемены и для нас, и для Франции». Глаза его повернулись в глазницах, остановились на Элизе. Поскольку огромный парик венчала сдвинутая на бок адмиральская шляпа, герцог старался без необходимости не двигать головой. Маневр этот требовал не меньшего расчета, чем смена галса при управлении трехмачтовым кораблем. Элиза, осознав его затруднение, шагнула в поле зрения герцога. «Не могу понять, господин герцог, почему, говоря это, вы смотрите на меня?» — сказала она. «Вскоре, если я сумею настоять, вы услышите от Этьена некое предложение, и тогда все разъяснится». «Предложение вроде того, о котором вы упоминали в письмах?» Герцог сразу занервничал. Глаза его забегали, проверяя, не слышал ли кто, и вновь остановились на Элизе, которая улыбкой заверяла его в своей осторожности. Герцог сделал несколько шагов к ней, раскоряченной походкой африканской матроны, несущей на голове корзину с бананами. «Не скромничайте. Предложение Этьена будет совершенно другого рода. Хотя я и впрямь хотел бы, чтобы оба предложения прозвучали в один день осенью. Скажем, в октябре, на мой день рождения. Что вы на это скажете?» Элиза пожала плечами. Я не смогу ответить, пока не выслушаю предложений. Это мы устроим. Мальчик все еще во многих отношениях очень юн. Не вышел из того возраста, когда полезно принять отеческий совет, особенно в том, что касается дел сердечных. Я слишком долго отсутствовал. Теперь я вернулся, по крайней мере, на время, и буду его направлять. «Я рада, что вы вернулись, пусть и ненадолго», — сказала Элиза. «У меня странное чувство, будто мы встречались. Наверное, от того, что ваши бюсты и портреты повсюду, а ваши пригожие черты отразились в лице Этьена». Герцог подошел почти вплотную. Он недавно надушился туалетной водой, чем-то левантийским, но даже сильный аромат цитруса не мог заглушить какой-то другой запах. Видимо, птица или мышь несколько дней назад испустила дух под беседкой, а теперь на жаре начала вонять. «Скоро обед», — сказал герцог. «Я пробуду здесь неделю. Встреча с королем и советом. Потом на берег Ла-Манша, встречать победоносный флот. Затем на юг. Я уже велел приготовить мою яхту. Нам с вами надо поговорить. После обеда, наверное. Встретимся в библиотеке, пока гости будут гулять по саду». «Буду с нетерпением ждать, что вы разъясните свои загадки», — сказала Элиза. «Ах, все я не разъясню», — объявил герцог, явно довольный собой. «Только самое необходимое». Элиза резко повернула голову и устремила взгляд на нескольких гостей, вышедших из беседки покурить. Невежливо было так обрывать разговор с герцогом, но Элиза сделала это непроизвольно. Повернуть голову ее заставило слово, произнесенное одним из мужчин. Слово это было «in esclave» — «рабыня». Обронил его Луи Англси, граф Апнорский. Формально он был англичанином, но часть жизни провел во Франции и ни платьем, ни речью, ни манерами не отличался от французских дворян. Апнор бежал из Англии вместе с Яковом Стюартом и стал заметной фигурой при дворе короля-изгнанника в Сен-Жермен-ан-Ле. Не в первый раз Элиза встречалась с ним на приеме. Слово «эсклав» в подобном обществе звучало довольно часто. Многие в Версале получали доходы от невольничьего промысла. Однако, обычно оно употреблялось в мужском роде, единственном числе, и обозначало полный корабль невольников, идущий к плантации на Карибских островах. В женском роде единственного числа оно произносилось столь редко, что заставило Элизу повернуть голову. Краем глаза она приметила белый овал женского лица и поймала устремленный на себя взгляд. Элиза встрепенулась так резко, что в свою очередь привлекла чье-то внимание. Надо лучше держать себя в руках. Хотелось бы знать, кто эта женщина, но обернуться и посмотреть значило бы себя выдать. Вместо этого Элиза попыталась сохранить в памяти образ смотревшей на нее женщины, высокой, в розовом шелковом платье. Она вновь повернулась к герцогу, собираясь извиниться за то, что отвлеклась. Однако тот, торопясь закончить разговор и подойти к кому-то другому, учтиво откланялся и заспешил прочь. Элиза несколько мгновений провожала герцога взглядом. Когда он проходил мимо дамы в розовом, Элиза на мгновение подняла глаза и узнала герцогиню Дуайона. Разрешив загадку, она вновь перевела внимание на Апнора и его клевретов. Французские советники Якова Стюарта решили, что, отвоевав Ирландию, надо будет захватить Иглом и использовать его как своего рода люнет для атаки на Северную Англию. Отчасти этим объяснялась популярность Элизы при обоих дворах, французском в Версале и английском в Сен-Жермене. Соответственно, за последние полгода она столько раз видела и слышала Апнора, что могла бы повторить наизусть начало его истории о бегстве из Англии. Он отправил своих челядинцев в замок Апнор готовиться к отплытию во Францию. Сам же задержался в Лондоне, по его словам, с риском для жизни, дабы проследить за чем-то неимоверно важным. Дело было настолько глубокого и мистического свойства, что Апнор отказывался говорить о нем прилюдно. Следовало понимать, что оно имело какое-то отношение к алхимии или, по крайней мере, что Апнор пытается уверить в этом как можно больше народа. «Я не мог позволить, чтобы некоторые сведения попали в руки узурпатора либо его приспешников, что тщатся показать себя сведущими в материях, им на самом деле недоступных». Так или иначе, завершив лондонские дела, Апнор вскочил на коня. Он был большой ценитель лошадей, так что эта часть рассказа всегда сопровождалась подробной родословной скакуна, куда более выдающейся, нежели у большинства людей, и поскакал в замок. Его сопровождали два пажа с несколькими запасными лошадьми. Все утро они мчались по южному берегу Темзы. Здесь дорога время от времени пересекает притоки Темзы, и там всегда есть мост или брод. На одном из таких мостов Апнор приметил одинокого всадника, судя по платью, простолюдина, однако вооруженного. Тот явно кого-то подстерегал. Слушателям хватило этой подробности, чтобы классифицировать историю, как член королевского общества классифицировал бы незнакомое растение. Она принадлежала к жанру рассказы о том, как на знатного человека напали в дороге негодяи, самому популярному за французскими обедами. Просторы Франции кишели разбойниками и бродягами, а дворянам, живущим в Версале, приходилось время от времени навещать свои поместья. Дорожные тяготы и опасности входили в число их немногих общих переживаний, а следовательно служили излюбленной темой для разговоров. Звучали они настолько часто, что всем порядком надоели. Тем более ценились новые вариации. Рассказ Апнора отличался двумя достоинствами. Действие его происходило в Англии и разыгрывалось на фоне революции. «Я хорошо знаю этот отрезок пути», — говорил Апнор. «Посему отправил одного из пажей, Фенли, по боковой дороге, ведущей к броду в полутора милях выше по реке». Он концом трости начертил на дорожке грубую схему. «Мы со вторым спутником осторожно двинулись по главной дороге, высматривая, не притаились ли в кустах сообщники негодяя. Однако их не было. Всадник ждал на мосту один». Слушатели зачарованно внимали. История принимала неожиданный оборот. Обычно в кустах пряталось мужичье с дубинами. «Всадник, видимо, заметил, куда мы глядим, и крикнул: „Не тратьте время, милорд, это не засада. Я один, вы нет. Соответственно, я вызываю вас на дуэль без секундантов“. И он вытащил палаш, прямую саблю, двулезую к концу, какую только и могли изобрести простолюдины, которым неосторожно разрешили носить оружие». Апнор, разумеется, говорил на французском, передавая речь негодяя с самым вульгарным простонародным акцентом. Минуты две он расписывал клячонку противника, полудохлую и вдобавок едва не падающую от усталости. Граф считался одним из лучших фехтовальщиков двух стран. В молодости он отправил на тот свет немало соперников, но в последние годы почти не дрался, поскольку его манера требовала проворства и остроты зрения. Тем не менее, одна мысль, что какой-то шельмец вызвал Апнора на дуэль, рассмешила французов почти до колик. Апнору хватило ума излагать свою историю в наивно-ироничном ключе. «Я был скорее озадачен, чем встревожен. Я ответил: „У тебя передо мною преимущество, любезный. Скажи хотя бы, как тебя зовут и за что ты хочешь меня убить?“ „Я Боб Шафто“, — отвечал он». На этом месте слушатели всякий раз замирали. Замерли и сейчас. «Не родственник ли Жаку?» — спросил я, ибо такой же вопрос задавали себе те, кто обступил Апнора. Он ответил: «Брат». На это я сказал: «Едем со мной во Францию, Боб Шафто, и я отправлю тебя на галеры в солнечное Средиземное море, Может, встретишься там с братом?» Слушатели Апнора пришли в восторг. Все слышали про Жака Шафто или Эмердёра, как называли его в этих краях. Имя его звучало в разговорах не так часто, как пару лет назад, ибо вести об Эммердёре не приходили с дебоша в особняке Аркашонов. О том, что именно тогда произошло, упоминали редко, во всяком случае в присутствии Делавардаков. Элизе оставалось догадываться, что приключился некий конфуз, поскольку общественное мнение связывало ее теперь с семейством Делавардаков, при ней об этом случае тоже не разговаривали. Она уже не чаяла когда-нибудь выяснить подробности. Джек Шафто, от имени которого французских придворных когда-то бросала в дрожь, превратился в мифического персонажа и быстро забывался. Время от времени его выводили в очередном плутовском романе. Тем не менее, произнести имя Шафто в доме Даркашона было не просто дерзостью. Это попахивало афронтом. Вероятно, потому-то герцог резко оборвал разговор с Элизой и удалился в противоположном направлении. Такие вещи кончаются дуэлями. Некоторые слушатели заметно нервничали. Однако Апнор ловко повернул рассказ, намекнув, что Джек Шафто жив и гребет на одной из галер герцога Даркашона. Теперь Элиза рискнула обернуться на хозяина дома. Тот стоял багровый, но улыбался. Потом удостоил Апнора легким намеком на кивок. Более сильное движение грозило бы благополучию адмиральской шляпы. Апнор отвечал низким поклоном. Слушатели, поняв, что поединка удалось избежать, засмеялись еще громче. Апнор продолжил рассказ. «Этот Роберт Шафто сказал, «Мы с Джеком давно разошлись, и дело мое никак с ним не связано». Я спросил, «Так почему ты не даешь мне проехать?» Он ответил, «Я утверждаю, что вы хотите вывести из Англии нечто, вами незаконно присвоенное». Я удивился. «Ты обвиняешь меня в краже, любезный?» Он сказал, «Хуже. Я говорю, что вы лживо заявляете права на английскую девушку Абигейль Фром». Я возразил, «Вовсе не лживо, Боб Шафто. Я владею ей так же безраздельно, как ты своими драными башмаками, что подтверждает документ, подписанный милордом Джеффрисом». Он сказал, «Джеффрис в Тауэре, ваш король в бегах, а вы, если не отдадите мне Абигейль, будете в могиле». Апнор полностью завладел вниманием слушателей. Не потому, что хорошо рассказывал, а потому, что сумел связать подзабытое, но по-прежнему громкое имя Джека Шафто с бурными событиями в Англии. Разумеется, французскую знать завораживала привычка англичан казнить или вышвыривать из страны собственных королей. Мысль, что Вильгельм Оранский и его английские союзники состоят в тайном сговоре с всемирной сетью бродяг, придавала делу особую пикантность. Обед уже объявили, и граф видел, что время поджимает. Он быстро свел повествование к концу, после чего все направились к усадьбе. В этой истории Апнор прочел Бобу Шафто проповедь, указал тому на место и разъяснил преимущества сословной системы. А тем временем Фенли, переехавший реку вброд, подскакал сзади с намерением заколоть Боба ударом в спину. Боб в последний миг услышал приближающегося противника и взмахнул палашом, чтобы отбить удар. Шпага Фенли вонзилась в круп бобовой клечонки, и та встала на дыбы. Боб не совладал с лошадью, поскольку отбивался от второго удара, и поскольку людям его звания вообще не след ездить верхом. Тем не менее, Боб все же отрубил Фенли правую руку выше локтя, но в итоге выпал из седла. Можно вообразить себе веселье слушателей, великолепных наездников. Он упал, как куль с овсом, на каменный парапет моста. Апнор со спутником поскакали к нему, держа наготове пистолеты. Шафто от страха потерял равновесие и свалился в реку. Здесь история стала подозрительно расплывчатой, поскольку гости вошли в дом, и принялись рассредоточиваться вдоль длинного обеденного стола. То ли Шафто утонул, то ли погиб от пули Апнора, который стоял на мосту и упражнялся в стрельбе по увлекаемому течением противнику, и что есть река, как не озеро, которое вырвалось из указанных ему пределов и теперь беспомощно низвергается в бездну. Обед был как обед. Мертвечина, приготовленная и приправленная соусами так, чтобы непонятно было, как долго она пролежала мертвой. Немного ранних овощей. Впрочем, зима выдалась долгая, весна запоздала. И на огороде еще почти ничего не поспело. Очень плотные и сладкие лакомства, выписанные герцогом из Египта. Элиза сидела напротив герцогини Дуайона и старалась не встречаться с ней взглядом. Герцогиня была дама не первой молодости, крупная, но не рыхлая, и носила много драгоценностей, что смотрелось несколько вызывающе. Их следовало либо заложить, а средства пожертвовать на войну, либо спрятать. Впрочем, герцогиня носила их хорошо, выручала и внушительность фигуры. Элизу раздражало и само ее присутствие, и богатство, и то, что она сделала, а главное – уверенная манера держаться. Другие женщины завидовали Элизиной уверенности в себе. Сейчас она поймала себя на сходном чувстве к герцогине Дуайона. «Как ваш маленький сиротка?» – спросила герцогиня Элизу в середине обеда. Вопрос был либо наивный, либо бестактный. Несколько гостей повернули голову в их сторону, словно кошки, заметившие какое-то движение в комнате. «О, я считаю его не своим, а божьим», — ответила Элиза. «И он совсем не такой маленький. Ему год, во всяком случае, мы так думаем, поскольку не знаем точной даты его рождения». Уже ходит, чем доставляет уйму хлопот нянькам. Те, у кого были маленькие дети, рассмеялись. Элиза тонко просчитала ответ, чтобы заранее отбить атаки герцогини по всем возможным направлениям. Однако та лишь взглянула как-то непонятно и больше ни о чем не спросила. Вошел с депешей молодой офицер, в котором Элиза узнала герцогского адъютанта Пьера де Жонзака. Герцог, прискучивший разговором, с жаром схватил конверт. Гости донимали его шутками о том, что он ничего не ест, однако герцог объяснил, что должен соблюдать диету из-за пищеварения и уже поел в одиночестве. Он вскрыл депешу, просмотрел, грохнул ладонью о стол и некоторое время трясся от беззвучного смеха, одновременно мотая головой в знак того, что известие отнюдь не комическое. «Что случилось?» — спросила герцогиня Даркашон. «Донесение было ошибочным», — объявил ее супруг. «Францисканцам придется потушить костер. Вильгельм Оранский жив!» «Однако...» «Нам достоверно известно, что его сбило с коня пушечным ядром», — вмешался граф Апнорский. Как приближенный Якова Стюарта, он получал самые свежие известия из действующей армии. «Да, сбило. Однако он жив. Как такое возможно?» Гул за столом не утихал минут 20. Элиза поймала себя на том, что думает о Бобе Шафто, который должен был участвовать в сражении на бойне, если не умер зимой от чумы или других болезней. Когда она случайно посмотрела через стол, то вновь заметила на себе пристальный взгляд герцогини Дуайона. «Теперь об операции», — сказал герцог, раскурив трубку. Аромат табака заглушил трупный запах, который Элиза впервые почувствовала в беседке. По какой-то причине он преследовал ее даже в гостиной. Хотелось встать и распахнуть дверь, чтобы впустить благоухающий розами воздух сада, но это нарушило бы их уединение. «Она будет включать перевозку большого количества серебра. Я просил бы вас поехать в Лион и обо всем условиться. Серебро и впрямь поедет через Лион? Или только... Да-да, вы его увидите. Это не просто перевод через депозит. Тогда почему Лион? Есть более удобные места. Видите ли, серебро сгрузят с моей яхты в Марселе. Оттуда его проще всего доставить в Лион, по Роне, разумеется. Что ж, понимаю, это самый безопасный путь. Скажите, речь идет о монетах? Нет, мадемуазель. А мне представлялись пиастры. Нет, это чушки. Хороший металл, не перечеканенный на монеты. Теперь я лучше понимаю ситуацию. Чушки и впрямь не стоит возить далеко. Вам нужен переводной вексель на банк в Париже? Да, совершенно верно. Замечательно. В Лионе этим занимаются несколько торговых домов. Да, и при обычных обстоятельствах мне было бы все равно, к какому из них обратиться. Однако в данном случае я попрошу вас не прибегать к услугам Хакльгебера. У меня есть подозрение, что по завершении операции старый бес Лотар будет очень на меня зол. И герцог рассмеялся. «Могу ли я заключить, что дело как-то связано с пиратством?» Герцог, очевидно, нашел вопрос глупым, однако благовоспитанность взяла верх. «Без сомнения». Именно этот ярлык навесит на него Лотар, дабы оправдать любые встречные меры. Однако на войне такого рода действия вполне законны. Я уверен, что вы не видите в них ничего предосудительного, мадемуазель, учитывая вашу дружбу с Жаном Баром и то, что вы совместно с маркизом Дозуаром прямо ему покровительствуете. Он от души рассмеялся, обдав Элизу своим дыханием. На нее повеяло смертью и еще неким воспоминанием. «Что с вами, мадемуазель? Вам нехорошо?» «Здесь очень душно». «Так идемте в сад. Мне больше нечего добавить, кроме того, что поездку в Лион...» Вам следует планировать не позже, чем на конец августа. Мы с вами там увидимся? Неизвестно. Есть еще один аспект операции, не имеющий касательства к деньгам, но тесно связанный с честью моей семьи. Здесь замешаны личные счеты, которые ни в коей мере не должны вас занимать. Разумеется, эту часть дела я должен выполнить сам. В том-то весь и смысл. Не знаю, где и когда именно. Тем не менее, можете рассчитывать, что к своему дню рождения, 14 октября, я буду в Париже, в особняке Аркашон. Ожидается великолепное празднество. Я уже составляю план. Будет король, мадемуазель. Тогда мы и увидимся. А если Этьен выполнит свой сыновий долг, то, думаю... «Сможем и объявить о счастливом событии!» Он повернулся и подал Элизе руку, и та сдержалась, чтобы не отшатнуться от его запаха. «Не сомневаюсь, что все будет, как вы решили, месье», — сказала она. «Но, коли мы выходим в сад, я хотела бы, с вашего позволения, сменить тему и поговорить о лошадях». «С превеликим удовольствием!» Я их большой ценитель. Вижу, ибо свидетельства вашей к ним страсти окружают меня с самого приезда. Еще тогда я заметила, что в вашей конюшне есть альбиносы. О, да. Увидев их, я подумала, что они популярны среди французской знати и рассчитывала увидеть других таких у короля и благородных господ по соседству. Однако за все время не встретила ни одного. Уж надеюсь. Вся их ценность в том, что они редкие и потому заметны. Турецкая кровь. Можно ли спросить, у кого вы их купили? Некий французский заводчик вывозит их с Леванта? Да, мадемуазель. — отвечал герцог. «И он сейчас имеет честь держать вас под руку. Это я несколько лет назад вывез Пашу во Францию из Константинополя через Алжир путем невероятно сложного обмена». «Пашу?» «Производителя, мадемуазель. Жеребца Альбиноса, родоначальника всех остальных». «Наверное, он был великолепен». «Он и сейчас великолепен, мадемуазель, ибо жив до сих пор». «Неужели?» «Он стар, и его редко выводят из конюшни, но в тихие вечера, вроде сегодняшнего, вы можете видеть, как он разминает в загоне дряхлые косточки». «И когда же вы привезли Пашу?» «Когда? Дайте-ка вспомнить. 10 лет назад». «Точно?» «О нет, что я говорю? Время летит так быстро. Этим летом будет 11». «Спасибо, что удовлетворили мое любопытство и проводили меня в ваш чудесный сад, месье», сказала Элиза, наклоняясь к кусту, чтобы понюхать розу и спрятать от герцога лицо. «А теперь я погуляю одна, чтобы проветрить голову. Возможно, дойду до загона и засвидетельствую свое почтение Паше». Как многие другие люди, Элиза за всю жизнь никогда не оказывалась дальше, чем на бросок камня от открытого огня. Всюду что-нибудь горело. Печь, костер, свеча, трубка с табаком или гашишем, кадила, фонарь, факел. То было ручное пламя. Все знают, что огонь может вырваться на свободу. Элиза видела следы пожаров в Константинополе, в Венгрии, где турецкое войско сжигало целые деревни, в Богемии, где на каждом шагу попадались старые крепости, спаленные во время 30-летней войны. Однако ей не доводилось наблюдать, как безобидная искра превращается в бушующее пламя, пока 2 года назад патриотически настроенная толпа не спалила до основания дом господина Слёйса, уличенного в предательстве республики. Тогда сторонники Вильгельма Оранского кидали в окна факелы. Господин Слёйс и его домочадцы сбежали, не успев заколотить дом. Несколько минут ничего не происходило. Волнение толпы нарастало. Свет факелов, медленно догоравших в темных брошенных комнатах, доводил ее до неистовства. И вдруг в верхнем окне занялось желтое зарево. Вспыхнула гардина. Вероятно, это спасло жизнь тем нападавшим, которые уже готовы были лезть в выбитые окна и крушить дом голыми руками. Пламя медленно разгоралось, охватывая одну комнату за другой. Зрелище было занятное, но не особо впечатляющее. Толпа уже начала скучать. И вдруг, в какое-то мгновение, пламя переступило невидимый порог и просто взорвалось, охватив весь дом, словно плохо пригнанная одежда. Оно ревело, втягивая воздух, срывая с толпы парики и шляпы. Горящие головни летели, как метеоры. Вихри белого пламени возникали, сталкивались и поглощали друг друга. Земля гудела. Реки расплавленного свинца, ибо в доме хранился свинец, выплеснулись на улицу и растеклись между камнями мостовой, светящейся сеткой, остывавшей от желтого к оранжевому и красному. Какой-то миг чудилось, будто еще минута, и пламя охватит весь Амстердам. За ним всю Голландскую республику, однако его сдержали кирпичные противопожарные стены по обе стороны дома. Стесненный ими пожар казался еще страшнее, чем если бы вырвался на свободу. Вся ярость сосредоточилась между этими стенами, вместо того, чтобы расплескаться и сойти на нет. Слезы — субстанция жидкая. Педанты могут возразить, что они по своей природе противоположны огню и не имеют с этой стихией ничего общего. И все же, как Элиза никогда не оказывалась далеко от огня, так поблизости от нее кто-нибудь всегда проливал слезы. Дети были повсюду, они постоянно плакали. Взрослые реже, но с ними это тоже случалось, особенно с женщинами. В алжирских баньолах, в гареме Топкапы, При дворах европейских владык Лиза проводила большую часть времени в обществе женщин разного возраста и положения, и редкий день проходил без того, чтобы хоть у одной глаза не наполнились слезами от боли, гнева, радости или горя. Сама она частенько позволяла себе всплакнуть в одиночестве, особенно после рождения Жан-Жака. Однако те слезы напоминали пламя свечи или кухонного очага, часть домашней жизни, управляемая, непримечательная. Порою Элиза видела рыдания другого рода, дикие, до судорог, с вырыванием волос, раздиранием одежды и заламыванием рук. Сама она такого не испытывала до сего вечера, пока не вошла в загон за конюшнями герцога Даркашона на возвышенности Сатери и не оказалась нос к носу с Пашой, рабским жеребцом-альбиносом, которого видела на пристани в Алжире 11 лет назад. Их с матерью похитили на берегу внешнего Иглома берберийские корсары, подчинявшиеся, как выяснилось, европейцу. Весь путь до Алжира обеих растлевал в темной каюте необрезанный человек с белой кожей, любитель протухшей рыбы. В Алжире они попали в Баньол и стали достоянием некоего торгового предприятия, о котором было известно очень мало, лишь то, что оно импортирует из христианского мира некоторые товары, в том числе рабов, и экспортирует шелк, духи, оружие, лакомства, приправы и другую восточную роскошь. Как только Элиза немного подросла, ее продали в Константинополь в обмен на этого коня. Впрочем, если верить герцогу, обмен был куда сложнее, что усугубляло обиду, ибо означало, что одна Элиза не стоила этой лошади. Тогда она поклялась найти и убить смердящего тухлой рыбой человека из темной каюты. Памятуя обширность христианского мира, в одной Франции 20 миллионов душ, она полагала, что поиски затянутся надолго. Это ее и подвело. Она прожила в Европе всего 7 лет, а первого де Лавардака встретила всего через 2. Самого же герцога Даркашона увидела, пусть издали, через 4. Будь она чуть внимательнее, его можно было давным-давно узнать и убить. И чем она вместо этого занималась? Дружила с натурфилософами? Что-то из себя корчила? Зарабатывала деньги, которых все равно лишилась? Слезы, брызнувшие из Элизиных глаз, когда она вошла в загон и увидела Пашу, соотносились с обычными будничными слезами, как пожар в доме Слейса с огоньком свечи. Казалось, они выплеснутся из оков тела, примнут траву, зальют лук соленой росой, бросят Пашу на распухшие от старости колени, сорвут ограду, заставят деревья гнуться и стонать, как в пургу. Возможно, тогда Элизе полегчало бы. Однако вихрь горя, ярости и унижения не вырвался за пределы грудной клетки, поэтому тяжелее всего пришлось ребрам. И корсет на что-то сгодился, иначе она бы сломала себе хребет. Подобно вспыхнувшему дому Слейса, она гудела и трещала, а слезы, бежавшие по щекам, жгли, как расплавленный свинец. На Элизино счастье гости собрались вдалеке и ничего не слышали за взрывами собственного смеха. Единственным свидетелем был Паша. Коня помоложе напугало бы превращение графини Дель Озер в Медею, в Фурию. Паша только повернулся боком, чтобы удобнее было за ней наблюдать, и продолжил щипать травку. «Представления не имею, что на вас нашло, мадемуазель», — произнес рядом женский голос. «Впервые вижу, чтобы на кого-то так подействовала лошадь». Герцогиня Дуайона точно подгадала время. Минуты раньше Элиза не смогла бы остановиться, даже если бы ее обступили все гости. Однако рыдания понемногу перешли в медленные всхлипывания, которые Элиза сумела унять, как только поняла, что на нее смотрят. Она выпрямилась, сделала глубокий вдох и икнула, ничуть не сомневаясь, что выглядит зареванной и смешной, будто не повзрослела и на день ни душою, ни телом с того времени, когда впервые увидела Пашу. Эта мысль заставила ее невольно втянуть голову в плечи. В тот день она навсегда потеряла мать. Сейчас рядом стояла более крупная, сильная, опытная и богатая женщина, материализовавшаяся так же внезапно, как исчезла матушка 11 лет назад. Опасное сравнение. «Молчить», — произнесла герцогиня Дуайона. «Вы не в состоянии говорить. А мне безразлично, почему эта лошадь произвела на вас такое впечатление, учитывая, кто ее хозяин. Могу лишь предположить, что речь идет о чем-то невыразимо гнусном. Подробности, вероятно, скучны и мирские, а главное, не важны. Все, что меня интересовало, мадемуазель, я увидела на вашем лице во время и после обеда. Теперь я знаю, что вы странно воспринимаете рассказы о девушках, проданных в рабство, что ваша участь довольно сходна. Вы не любите Этьена де Лавардака, но вскоре будете вынуждены выйти за него замуж, что вы презираете его отца-герцога. Пожалуйста, не отпирайтесь, не то боюсь, как бы я не рассмеялась вам в лицо». Она выдержала паузу, давая Элизе возможность возразить, но та промолчала. Герцогиня продолжала. «Я читаю подобные ситуации не хуже, чем месье Бонавантюр Россиньоль читает шифры. Я думала, что мне одной выпала такая участь, пока не попала в Версаль. Довольно скоро я поняла, что человек не должен так несправедливо страдать. Есть много способов исправить дело. Никто не живет вечно, а многим не следовало бы доживать и до их нынешних лет». «Я знаю, о чем вы говорите», — сказала Элиза. В первый миг собственный голос показался ей странным. Он принадлежал совершенно другой Элизе, которая только что с криком родилась из прежней. Она прочистила соднящее горло и мучительно сглотнула. Взгляд невольно устремился к маловарне герцогини д'Аркашон. «Вижу», — заметила ее собеседница. «Вы бессильны повлиять на мои намерения». «Разумеется. О, моя гордая девочка! Мои цели определены годы назад. Что до средств, возможно, мне бы пригодился ваш совет. Мне безразлично, что будет со мной. Но если я стану добиваться своей цели явными средствами, может пострадать дитя в сиротском приюте. Так знайте, что вы принадлежите к самому рафинированному обществу, какое видел свет», — сказала герцогиня. «Ему ведомы изящные способы осуществить все, что только возможно пожелать. Столь знатной даме, как вы, не пристало действовать открыто и грубо. Учтите, что речь не о наследстве, речь о чести. Немало не удивляюсь. Вы меня презираете. Я видела это по вашим взглядам. Презираете, поскольку думаете, будто я стремилась завладеть деньгами покойного мужа. Теперь вы нуждаетесь в моем совете, но прежде даете понять, что вы лучше меня. Ваши мотивы чище. А теперь послушайте меня. В мире очень мало людей, готовых убивать ради денег. Глупо верить, будто французский двор кишит этими редкими индивидуумами. Прежде здесь довольно многие участвовали в черных мессах. Вы и впрямь думаете, будто все эти люди просыпались однажды утром с мыслью «Сегодня я поклонюсь князю тьмы»? Разумеется, нет. Просто какая-то девица в отчаянном желании заполучить мужа, чтобы ее не отправили до конца дней в монастырь, узнает, что такой-то и такой-то готовит приворотное зелье. Она копит деньги, едет в Париж и покупает колдовское снадобье у шарлатана. Ясное дело, оно не действует, но она убеждает себя, будто немного подействовало. Теперь она мечтает о чем-нибудь более сильном, Например, о магическом заклятии. Шажок за шажком, и вот она уже крадет в церкви освященную гостью и отправляется в погреб, где над ее обнаженным телом отслужит черную мессу. Опрометчивая глупость, рождающая зло. Однако, стремилась ли девушка ко злу? Разумеется, нет. С юными сердцами, движимыми любовью, мы разобрались, — сказала Элиза. А как насчет замужних женщин, чьи мужья умирали внезапной смертью? Они тоже действовали из любви? Собираетесь ли действовать из любви вы, мадемуазель? Я не слышала, чтобы ваши хорошенькие губки произнесли слово «любовь». Я слышала слово «честь», и полагаю, что у нас с вами больше общего, нежели вы готовы признать. Вы не первая женщина в мире, готовая мстить за поруганную честь. Всем известно, что Этьен де Лавардак вас соблазнил. Элиза фыркнула. Вы думаете, дело в этом? Мне плевать. Признаюсь, мадемуазель, мне безразлично, почему вы хотите, чтобы ваш брак был кратким, а вдовство — долгим. О, нет, этого заслужил не Этьен. Значит, герцог Даркашон? Прекрасно. О вкусах не спорят. Однако вы должны понять, что изящные методы не терпят спешки. Если хотите убить герцога сейчас, закалите его. Если хотите некоторое время радоваться его смерти и вырастить своего малютку, запаситесь терпением. «Я готова терпеть», — сказала Элиза, — «до 14 октября».